Wenn der Frühling kommt, dann schick ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn der Frühling kommt, dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam. Nels. Честно говоря, я до последнего надеялся, что этого не произойдет. Как-то образуется, что ли, сложится. Или фантастическим образом, бац, и обернется конфеткой. Хмурый, задумчивый Терехов, поторапливающий меня Клыков. Не хватало еще, чтобы они помогали мне одеваться. Завязав штаны, я быстро натянул рубашку. Застегнул ее трясущимися руками, сверху накинул ремень. Не обращая внимания на боль, в потревоженной ноге обулся. Как можно быстрее, завязывая шнурки. Поднялся со стула. «Зла не держи, если что». Терехов, оторвавшись от стенки, которую подпирал, подошел ко мне. Взглянул в глаза. «Все, что могли, сделали. Так уж сложилось, парень. Дальше сам». Странное дело, но произнесенные слова я воспринимал как должное. Память услужливо подкинула воспоминания. Декорации менялись с калейдоскопической быстротой. Немцы, казаки, плен, короткая яркая, как вспышка спички, свобода и вновь добровольная сдача. Пожалуй, он прав. Капитан действительно сделал все, но и этого оказалось маловато. Вы победили, и вашей победы мы, какие бы мы ни были, не забудем. И я не забуду все, что произошло. Терехов ухмыльнулся, коротко, отстраненно, как обычно, стараясь дистанцироваться от меня. В отличие от остальных солдат и офицеров, капитан никогда не считал меня своим. Наверное, что-то ему мешало, и даже сейчас, в последние минуты, фактически во время прощания, ничего не изменилось. «Пора», — позвал меня ненастроенно на сантименты Клыков. «Пойдем». Подав руку Терехову, я ощутил его короткое крепкое рукопожатие. Повернулся и направился вслед за плечистым сержантом. Настя, одетая в невиденное мной раньше черное платье, выглядело красиво и печально. Я боялся, что девчонка откажется идти со мной. Однако кто-то из бойцов или офицеров, судя по всему, сумел найти слова, чтобы заставить ее сделать это. Посмотрев на меня, она отвела в сторону полные слез глаза. Со стороны загородок, из колючей проволоки и досок к нам шагал Свиридов. Приблизившись, лейтенант посмотрел на девочку и протянул мне свою ладонь. Я машинально пожал ее в ответ. «Береги ее. И себя тоже, парень. Больше тут ничего не будет родного для тебя. Запомни это на всю жизнь». Хотелось сказать что-то в ответ, но слов не было. Одна только мысль крутилась в голове, но она вовсе не подходила для прощания. И тем не менее, отделаться я от нее не мог. Мне казалось, что произошедшее – самый логичный вариант из всех иных. По-другому просто и быть не может. Если уж мы с Боном чужие для этого мира, то разведчики и подавно. Нет, не так. Они чуждые этому миру. Как заноза в организме, рано или поздно выходящая с гноем. И время избавления от инородного тела настало. Я бы и рад сказать, лучше бы этого не было. Лучше бы я просто не встречал их, но не могу. Потому что это было. И признаться, я горжусь тем, что произошло. Я никогда не забуду никого из них, не забуду то, что взял в руки винтовку и защищал с ней свою свободу и жизнь, как никогда ранее за все свои 20 с хвостиком лет. Я не могу сказать, что прошедшие 2 недели изменили меня. Нет, они создали меня, сделали из меня человека. Наверное, предстояло еще разобраться в себе, что-то усвоить, что-то понять, а с чем-то и смириться. Но было кое-что, что сидело внутри столь же твердо, как та пресловутая заноза, или хуже, как железный штырь. Я знал наверняка, что бы ни случилось, как бы ни повернулась судьба и куда бы ни швырнула меня, я никогда не сдамся. Взяв за руку Настю, я потянул ее за собой, направляясь к загороженным колючей проволокой домам.